Ночью на работе его в сон склонит у топки. Отец своего отдыха час-другой оторвет, спящего заменит. Молод, бедной, мне это-то смало пришлось. Теперь легче, теперь 12 часов. А пускай поспит. Среди зимы, на 55-м году жизни, отец заболел. Но работы ни в доке, ни в мастерских не оставлял, торопясь наладать судовые машины к навигации. Конец апреля того же года. Пароходы засвистели, в море пошли. А мы снесли мужественное отцово тело на вечный отдых. Рождение корабля. Знаменитые скандинавские кораблестроители прошлого века Хейнц Шифмейстер и Оле Альвик, рассмотрев и сравнив кораблестроение разных морей, много дивились искусству архангельских мастеров. «Виват Ершов Загуляев энд Курочкин, мастерс оф Соломбуль! Равных негде взять и не сыскать, и во всей России нет». Курочкин Андрей Михайлович, 1770-1842 годы. Ершов Василий Артемич, 1776-1850. Загуляев Федор Тимофеевич, 1792-1868 годы. Знаменитые кораблестроители Архангелогородского адмиралтейства доставили кораблям архангельской конструкции мировую славу. Во второй половине XVIII века славился мастер Архангельского адмиралтейства Поспелов. Вот какую себе наши плотники доспели честь своей северной родине славу. А строили, бывало, без чертежей, без планов, единственно руководствуясь врожденным архитектурным чутьем и навыком. Но и в нашем Поморье не каждая деревня рождает славных мастеров. Как солнце и месяц перед звездами гордятся у нас перед другими деревнями, Подужем ей и Сума, Кем и Уна, Лодьма и Емицк и Соломбола. Если у мастера рука легкая, и он строит корабли, какие море любит, походливые и поворотливые, такого строителя заказчики боем отбивали, отымом отымали, ежели занят, то словом заручившись, поты года ждали. Дождавшись, мастеру досадить боялись, криво ли, право ли, хозяйской мошной трясет. Суда у нас строили шкуны, боты, гальоты, лихтеры, кутера, елы мурманские, шнеки, корбаса морские и речные. Прежде были лодьи, бригантины, кочи, барки — все большие корабли, на них давно мода отошла. На шнеке, древнем беспалубном судне, мой отец плавал в Датску.